Глава 11. Ее глаза, губы, вся она с головы до ног полна живой выразительности. Ее сладостный ум выливается в каждом жесте, в каждом движении ее тела. У эти бесстыдницы с распущенным языком, вызывающая на близость раньше, чем она сама возникнет. Шекспир, Троил и Крисида. Октав был принят с восторгом почти во всех приятных салонах общества, которые раза три в год допускаются к королю. Он заметил, что знаменитостью там была графиня Домаль. Это была блестящая и, быть может, самая остроумная кокетка эпохи. Какой-то дурно настроенный иностранец сказал, что женщина, принадлежащая к высшему французскому обществу, обладает умом, несколько сходным с устройством ума старого посланника. Манеры госпожи Домаль отличались ребяческим характером. Ее соперницы приходили в отчаяние от ее наивных возражений и безумного веселья в поступках, совершаемых всегда под влиянием минуты. Ее капризы отличались восхитительной неожиданностью, а разве можно когда-нибудь подражать капризам? Естественное и непредвиденное совсем не было блестящим свойством поведения Октава. Это было существо весьма таинственное. Он никогда не проявлял веселого безрассудства, разве только в беседах с Арманс. Но ему всегда требовалась уверенность, что его не прервут внезапно. Его нельзя было упрекнуть в фальши, он никогда не унизился бы до лжи, но никогда также он не шел прямо к своей цели. Октав взял к себе лакея, служившего раньше в доме госпожи Домаль. Этот человек, старый солдат, был корыстолюбив и хитер. Октав брал его с собою на верховые прогулки, которые он совершал за 7-8 миль в леса, окружающие Париж, и когда им овладевала слишком сильная скука, заставлял его говорить. Не прошло и нескольких недель, как Октав имел самые точные сведения, касающиеся поведения госпожи Домаль. Эта молодая женщина, скомпрометировавшая себя какой-то крайне легкомысленной выходкой, в действительности заслуживала уважения, в котором ей иные отказывали. Октав высчитал количество времени и хлопот, которые отнимет у него общество госпожи Домаль, и стал надеяться, что без особых стеснений прослывет вскоре любовником этой блестящей женщины. Он хорошо подстроил последовательность событий так, чтобы Ниве, как бы по своей инициативе, представила его госпоже Домаль на празднике, который она давала в своем замке Дандильи. А способ, который был изобретен для этого представления, показался живописным и ошеломительным легкомысленной графине. В целях оживить ночную прогулку, устроенную в прелестных рощах, венчающих высоты Дандильи, Октав появился среди общества внезапно в костюме волшебника, освещенный бенгальскими огнями, скрытыми за стволами старых деревьев. В этот вечер он казался особенно красивым, и госпожа де Буниве, сама того не подозревая, с восторгом отмечала это. Менее чем через месяц после этого первого свидания в обществе стали говорить, что виконт де Моливер заменил собою господина де Эр и прочих близких госпожа Домаль друзей. Эта легкомысленная женщина, о которой ни она сама, ни кто другой не мог сказать, что она будет делать через четверть часа, заметила, что после того, как на часах какой-нибудь гостиной пробьет полночь, и оттуда разойдутся все скучные и положительные люди, когда открываются двери ее гостиной и входят гости до двух часов по полуночи, тогда Октав последний выходит из салона госпожи Бениве и гонит лошадей, чтобы поскорее прибыть к госпоже Домаль, жившей на шоссе Датен. Там он находил женщину, которая благословляла небо за свое знатное происхождение и большое состояние, позволявшее ей исполнять все свои минутные капризы. Также и в деревне, в полночь, когда расходилось все общество, а госпоже Домаль нравилась теплая погода и приятный лунный свет, она брала под руку какого-нибудь юношу, который в этот вечер казался ей забавней прочих, и вместе с ним отправлялась на прогулку. Если же свои услуги для этого предлагал какой-нибудь неумный и неинтересный человек, она без церемонии советовала ему направиться в другую сторону. А если спутник ее оказывался незанимателен, то на следующий день она уже не удостаивала его разговором. Надо сознаться, что перед этим живым, но сумасбродным человеком было довольно трудно не казаться тусклым. Октаву повезло в этом направлении. Насмешливая сторона его характера являлась невидимой для людей, которые перед тем, как совершить какой-нибудь поступок, думают о приличиях и о том, кому им следует подражать в данном случае. Зато никто не мог лучше оценить его свойства, чем самая красивая женщина Парижа, всегда на лету хватающая каждую новую мысль, дававшую ей возможность весело провести вечер. Октав всюду сопровождал госпожу Домаль и вместе с нею посещал итальянский театр. Во время двух или трех последних представлений «Паста», слушать которую мода собирала весь Париж, Октав принимался очень громко разговаривать с молодой графиней и во время спектакля обращал на себя всеобщее внимание. Госпожу Домаль забавляло то, что он говорил ей, она была в восторге от того вида полной простоты, с которым он умел быть дерзким. Самому Октаву это казалось довольно дурным тоном, но он научился ловко выпутываться из своих безрассудств. Невольно внимание, возбуждаемое его нелепым поведением, дерзость поступка и, наконец, благоразумие, приходившее на смену всем его выходкам, зажигали в его глазах огонек, который забавлял госпожу Думаль. Октав забавлялся, повторяя всюду о том, что безумно влюблен в графиню, но ни разу не говорил подобных вещей самой этой прелестной молодой женщине, с которой он проводил время, но которая менее всего на свете была создана для любви. Госпожа де Моливер, удивленная поведением своего сына, несколько раз приезжала в салоны, куда вслед за госпожой Домаль являлся и Октав. Однажды вечером, выходя из салона госпожи де Буниве, она обратилась к ней с просьбой отпустить к ней Арманс на весь следующий день. «Мне предстоит приводить в порядок множество бумаг, — сказала она, — и мне понадобится хорошее зрение, моей Арманс». На следующий день в 11 часов утра, перед завтраком, как и было условлено, за Арманс приехал экипаж госпожи де Моливер. Обе дамы завтракали с глазу на глаз. Когда горничная госпожи де Моливер вышла из комнаты, госпожа ее отдала ей приказание не принимать никого. «Помните, что меня нет дома даже и для Октава, и господина де Моливер», — сказала она ей. Вслед за тем она ради предосторожности сама заперла на задвижку дверь из вестибюля. Затем она уселась в кресло и усадила Арманс перед собой. «Дитя мое, — начала она, — я хочу поговорить с тобою об одной вещи, на которую я уже очень давно решилась. У тебя всего 100 луидоров дохода, и это все, что могут возразить враги на мое страстное желание видеть тебя замужем за моим сыном». Сказав это, госпожа де Моливер бросилась в объятия Арманс. Это мгновение было прекраснейшим в жизни бедной девушки. Сладкие слезы ручьями текли по ее лицу.